хор духов незримо. О, бездна страдания и море тоски, чудесное здание разбито в куски, ты градом проклятия его расшатал, горюй об утрате погибших начал, но справься с печалью, воспрянь, полубог. Построй на обвале свой новый чертог, но не у пролома, а глубже, в груди, свой дом по-другому теперь возведи, настойчивей к цели насущной шагни и песни веселья в пути затяни. Мефистофель. Мои малютки, их прибаутки, разумное их слово, не по летам толково. Они тебя зовут, рванутся вон из пут, из мрака кабинета в простор большого света. Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобны, и человек немыслим без людей. Я не зову тебя к простолюдинам, мы повидней компанию найдем. Хоть среди чертей я сам не вышел чином, найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути. Фауст. А что ты требуешь в уплату? Мефистофель. Сочтемся после. Время ждет. Фауст. Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом. Мефистофель. Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это, в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь. Фауст. Но я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины. Испытываю я на ней единой. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние б чувства не звались, нелюбопытно, где его пределы, и есть ли там в том царстве верх и низ. Мефистофель. Там легче будет при таком воззренье тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет, я дам тебе, чего не видел свет.